Он взял всю кучу обрезков, лежащих перед ним, и, смеясь, принялся рассыпать их по комнате. Он кидал их пригоршнями, как сеятель разбрасывает зерна, стараясь не оставить свободным ни одного местечка. Когда он закончил, пол походил на землю после легкого снегопада. Пол был старый, щербатый, с большими щелями. Жене придется немало потрудиться, прежде чем она выметит эти колючие снежинки, которые впились в каждую щелочку. Встреча. Наконец наступил день, когда им суждено было встретиться и побеседовать. Им, которые всего лишь 3 года назад еще жили в старой пасторской усадьбе в Корщурке и любили друг друга. Она стала теперь светской дамой, очаровательной женщиной, наделенной к тому же недюжинным умом, и приносила счастье всем окружающим. Он же был бедным священником, который вечно стремился идти непротаренными путями, и которому, казалось, на роду было написано нести погибель всем, кто любит его. И где же они могли встретиться, как не в том же самом пасторском саду, который был свидетелем не только их любви, но и той злосчастной ссоры, которая разлучила их? Правда, сад еще не оделся в свое великолепное летнее убранство. Напротив, от того, что он был расположен в тени, весна запоздала явиться сюда, по крайней мере, на месяц. Кустарник еще не зазеленел, бурые осенние листья еще не сгребли с дорожек. Даже кучки серого от грязи снега лежали кое-где, словно салфеточки на дерновых скамьях. И все же их обоих властно манило сюда все, что было пережито, и что забыть нельзя. Шарлотта приехала в пасторскую усадьбу вместе с пасторшей Форсиус в тот самый день, когда в деревне была весенняя ярмарка, и когда Карл Артур ездил по приходским делам. Ей очень хотелось бы, чтобы ее милая приемная матушка осталась на озерной даче Иналита, однако было бы слишком жестоко помешать трудолюбивой старушке поехать домой в пасторскую усадьбу теперь, когда близилось прекрасное время года со всеми хлопотами и заботами. Пасторша говорила, что ей хочется хоть разок войти в комнату Форсиуса, опуститься на диван и созерцать кипы серой бумаги, кресло у письменного стола, полочку для трубки, все, что вызывало образ дорогого усопшего. Но Шарлотту было не так-то легко провести. Она знала, что не только это желание заставляет ее воротиться домой. Поскольку нового пастора еще не назначали, она добилась права еще год пожить в пасторской усадьбе, и теперь старушке нужно было поддержать честь ее дома, присмотреть, чтобы цветы на клумбах были столь же ухожены, дикий виноград столь же аккуратно подстрижен, гравиевые дорожки столь же искусно подправлены граблями, газоны столь же зелены, как и во времена ее мужа. Шарлотта, собиравшаяся провести в пасторской усадьбе несколько дней, чтобы пасторша успела привыкнуть к одиночеству, решила доставить себе удовольствие, поселившись в своей девичьей светелке. Ей хотелось крикнуть этим старым стенам: «Глядите, вот какой я, Шарлотта, стала нынче! Вы, разумеется, не узнаете меня. Глядите на мое платье, на мою шляпку, на мои туфельки, а прежде всего на мое лицо. Вот так выглядит счастливый человек». Она подошла к зеркалу, которое висело здесь еще в пору ее девичества, и стала рассматривать свое отражение. «Весь цвет говорит, что я, по крайней мере, в 3 раза красивее прежнего. И мне кажется, что он прав». И вдруг позади блистательной фру Шагерстрём она увидела бледное девичье лицо, освещенное глазами, горящими мрачным огнем. Она тотчас же стала совершенно серьезной. «Ну, конечно», — сказала она. «Я знала, что мы встретимся. Бедная девочка.